Содержание. Страница 391. Предисловие редактора перевода. Страницы с 5 по 6. Вступление. Страница 7. Предисловие. Страницы с 8 по 9. Предисловие к русскому изданию. Страница 10. 1. Введение в космологию. Страницы с 11 по 17. 2. У истоков современной космологии. Страницы с 18 по 36. 3. Наблюдательная космология. Страницы с 37 по 68. 4. Свидетельство в пользу большого взрыва. Страницы с 69 по 88. 5. Космологические модели, страницы с 89 по 108. 6. Первая миллисекунда, страницы со 109 по 125. 7. Термоядерная детонация Вселенной, страницы со 126 по 132. 8. Появление первичного огненного шара, страницы со 133 по 146. 9. Происхождение галактик. Страницы со 147 по 158. 10. Эволюция галактик. Страницы со 159 по 184. 11. Гигантские скопления галактик. Страницы со 185 по 202. 12. Радиогалактики и квазары. Страницы с 203 по 222. 13. Образование звезд. Страницы с 223 по 241. 14. Морфология галактик. Страницы с 242 по 256. 15. Происхождение тяжелых элементов. Страницы с 257 по 275. 16. Образование Солнечной системы. Страницы с 276 по 297. 17. Бесконечное будущее. Страницы с 298 по 314. 18. Альтернатива теории Большого взрыва. Страницы с 315 по 329. Математическое приложение. Страницы с 330 по 359. Литература. Страницы с 360 по 361. Словарь терминов. Страницы с 362 по 380. Предметно-именной указатель. Страницы с 381 по 390. Конец содержания. Примечание диктора. Математическое приложение. Страницы с 330 по 359. И предметно-именной указатель. Страницы с 381 по 390. При начитывании опущены. Конец примечания диктора.